Людмила Астахова. «Честь взаймы». Честь состоит в том, что ты знаешь о себе сам. Эрил Фаркасиган. Глава первая. Фейм в огне. Осень пришла в Сангару, и город настолько ей понравился, что она решила задержаться здесь чуть подольше, чем обычно. Вместо краткого зарева бабьего лета, быстро сменяемого дождями и слякотью, надолго установилась чудесная солнечная погода. Почти как летом, только без духоты. Красота, да и только. А как могло быть иначе? Вряд ли сыщется еще в империи такой уютный городок, где никогда ничего не происходит, кроме мимолетных романов меж курортниками, таких же диетически профилактических, как и местные целебные источники. Здесь по утрам так тихо, что можно услышать, как на булыжную мостовую роняют багряные листья полувековые клены. Весело воркуют голуби и шелестит вода в крошечном фонтанчике, где мраморная фея льет и льет из волшебного кувшинчика тонюсенькую струйку в перламутровую раковину. И только скрип колес тележки молочника разгонит дремоту раннего осеннего утра. Осень. Мирная, теплая осень. Самая лучшая осень в жизни Фейм за последние 20 лет. По крайней мере, она так решила, едва проснувшись. Сквозь дырочки в старинных шторах пробивались солнечные лучики, в которых плясали золотистые пылинки, от постельного белья пахло лавандой, и для того, чтобы заставить себя выбраться из-под одеяла, потребовались нечеловеческие усилия. После купания, да на свежей постели, спалось просто замечательно. Еще одно маленькое преимущество житья без постоянной прислуги. Спала бы хозяйка, как же, либо кухарка начнет звенеть посудой, либо у горничной приключится очередной приступ благочестия в виде громогласной молитвы Всетворцу. Было это уже все в жизни Фейм. Было и прошло, к счастью. Да, именно к счастью и никаких сомнений, твердо решила думать мистрис Эрмаат. Для кого-то резкие перемены, может быть, и оказываются губительны, но только не для нее, а все от того, что все самое худшее возможное приключится – уже случилось. Дальше падать уже некуда. Посему стоит расслабиться и оставить тревоги и сомнения тем, кому еще есть что терять. Накинув поверх ночной сорочки длинный вязаный халат и кое-как скрутив в узел волосы, Феймрил спустилась на кухню. Ночью уже далеко не так тепло, надо хоть немного протопить дом, а потом честно предаться единственному сохраненному со столичных времен роскошеству – сварить себе чашечку настоящего кофе самого высшего сорта – малати. По правде сказать, под нее не мешало бы выкурить трубочку, но хорошего табака в Сангаре днем, как говорится, с огнем. И стоит он здесь столько, что быстрее разоришься, чем получишь удовольствие. Год назад, окинув внимательным и неподкупным мысленным взором свои финансовые возможности, Фейм прагматично решила одним махом избавиться от лишних трат и от вредной привычки. Сказано – сделано. Но как же иногда хочется запить ароматный терпкий дым глотком благородного напитка. Потягиваясь и прихлебывая мелкими глоточками обжигающий кофе, женщина прогулялась по узкой дорожке между стеллажами с цветочными горшками, любуясь своей так называемой оранжереей. Ну и пусть на месте карликовых роз и лилий поселились кустики томата и жгучего перчика. Не слишком оригинально, зато практично. Растения радовали, а вот состояния стекол в широких и высоких окнах нет. Если навскидку, то примерно треть пошла трещинами. Хватит хорошего ливня, чтобы они осыпались. Стеклили-то еще при бабушке, прежней владелице дома. И тогда придется на зиму заколачивать наглухо двери, ведущие из гостиной в оранжерею. Фейм поморщилась, как от головной боли. Вот за что ни возьмись, сразу так или иначе все сводится к деньгам. Кушать нужно каждый день? Нужно. Печку топить надо? Обязательно. Крыша протекает? Так точно. Входную дверь перекосила? Без всякого сомнения. И на все нужны деньги. А где их взять? В заветной шкатулке, хранившейся под половицей в спальне, лежало еще несколько дорогих побрякушек из старых запасов. Но что будет, когда закончатся сережки и брошки? А ведь рано или поздно такой день настанет. Фейм думала о нем с содроганием еще с середины лета. Сангарра – это тебе не столичный Эрфирен. Тут пристойной работы для женщины ее возраста и положения не найти, даже при очень большом желании. Здесь просто нет подходящей работы. Разве что на почтовую станцию, но там уже сидит юная Дайзин, старшая дочь Сифасены, лучшей и закадычной подруги. И получает, между прочим, чуть меньше, чем сама мистрис Феймрил Эрмаат, урожденная Сааджи, платила своей горничной в столице. Будь домишка, бабушкино наследство, чуть побольше, имейся в нем хотя бы еще одна спальня, то комнату можно было бы сдавать в наем. Так нет же. На первом этаже тесная прихожая, кухня с уборной и гостиная с оранжереей. А на втором – спальня и огромный балкон, закрытый от летнего солнца диким виноградом. Очаровательно, но чудовищно непрактично. Причем все это пространство заставлено старой, массивной и на редкость уродливой мебелью. «Было заставлено», – мысленно уточнила Фейм и ухмыльнулась. С какой же нескрываемой радостью она продала совсем недавно 3 инкрустированных перламутром столика времен позапрошлого регенства. Колченогие мебельные уродцы выводили наследницу из равновесия уже давно, еще в те благие годы, когда ее привозили сюда родители на целое лето. Сколько синяков набито об их углы, не пересчитать. Хотя на те 150 серебряных таларов, которые Фэм выручила за столики, она жила уже 2. Нет, почти 3 месяца. И собиралась прожить до начала зимы. В первых числах Нарви месяца, если все сложится удачно, она продаст серьги с изумрудами. И тогда? Тогда, если совсем уж не повезет, придется принять предложение Лалиет. Леди Аджет, урожденная Лорге, с самого начала предложила сдать в аренду весь дом, чтобы поселиться у нее в поместье в качестве почетной экономки. Но Фейм отчаянно не хотелось расставаться со столь внезапно обретенной свободой и независимостью, и к тому же терять дружбу с Лалиет. Оно ведь пока не замешаны деньги, можно сколько угодно водиться в высокородной замужней леди с одинокой вдовой убитого мага-заговорщика. Сплетничать, секретничать, чаевничать и даже иногда позволять себе называть друг друга на «ты», как в детстве. А когда одна подруга начнет платить другой, тут очень скоро и дружбе придет конец. Это ведь хорошо, что мистрис Эрмаат на завтрак предпочитает вареное яйцо и кусочек хлеба с маслом. А если бы эта самая мистрис взялась за старое и позволила себе салат с ветчиной, то надолго 150 таларов не хватило бы ни за что. Зато куда только девалась легкая, едва намечающаяся полнота, которая так беспокоила мэтра Оэна Гвенел Эрмаада и столь регулярно и интенсивно питала его изысканное остроумие. Фейм подтянула пояс юбки еще на одну дырочку и довольно улыбнулась отражению в старинном зеркале. Ну, хоть какая-то радость, если уж приходится экономить на еде. Сангара здорово отставала от столичной моды, что сильно способствовало сохранности содержимого кошелька. Старые юбки, штопанные блузки и растянутые на локтях кофте, он никогда бы не разрешил из дому выйти. Порой Фейм казалось, она выбирает из куцого арсенала своих нарядов самые старые и поношенные вещи не столько из экономии, а чтобы еще разок досадить покойному супругу, оставить за собой последнее слово – так и незаконченном жестоком споре. «Смотри-ка, милый мой Уэн, я хоть и в старье, но живая-здоровая, а ты весь такой хитроумный и утонченный, гниешь где-то в общей могиле», с удовольствием подумала Феймрил, затягивая шнурочки на ботах. В первое время после приезда в Сангару женщина частенько ловила себя на том, что бессознательно пытается соблюдать правила, насаждаемые мэтром Эрмаадом, которыми он опутал домочадцев, словно паук паутиной. И Добруб речь шла только о нарядах.